Драга медленно опустил руку к земле, и вслед за ней опустилась и стая. «Ура!» — воскликнул он, и птицы дружно загомонили, закивали головами, выгибая шеи, будто кланялись старику. Он же развязал мешок и принялся рассыпать ячмень. Косясь на мамонта, лебеди склевывали зерно с каким-то степенным достоинством. Чуть позже на горизонте появилась еще одна пара, и, покружив над рекой, тяжело опустилась на землю. Лебедушка сразу села, распустив крылья и уронив голову, а лебедь закричал требовательно, вытягивая шею к старику. Тот же отмахнулся. «Да вижу, вижу, погоди». Разбросав зерно, Драго взял лебедушку на руки, бесцеремонно прокинул ее вверх животом, раздул густой пух с каплями засохшей крови. «Ничего, перезимует у меня», — сказал он лебедю. «К весне свинец выйдет сам, а раны зарастут. А ты иди, иди». Старик понес подранка ко двору, но лебедь не отставал, семенил следом, покрикивая жалобно и просяще. Драго замахнулся на него рукавом длинного дождевика. «Ступай, — сказано, — подкрепись да отваливай. Кормить нечем, у меня и так столько ртов. Весной прилетишь, если не забудешь». Наклевавшись зерна, лебеди поднялись на крыло и, описав круг над домом Драги, потянули на юг. А этот еще топтался на месте. Кричал то в сторону двора, куда старик посадил лебедушку, то вслед улетающей стаи, и, наконец, сорвался, взмыл в небо и с криком устремился вдогонку за четко вычерченным на горизонте клином. Мамонт отчего-то долго не мог успокоиться после этого, а старик раскочегарил остывающий самовар и снова уселся за стол. «Все как у людей, — сказал он, — бестолковая птица, ведь сказано, чего же кричать. Никакого терпения нет. Много ли до весны-то? Не успеешь оглянуться? И ты оставайся. Навигация кончилась, надо бакины на реке тушить, вешки собирать, чтобы со льдом не унесло. Работы много. А весной путь бы тебе открыл самый короткий». Старик, кроме всего, служил бакинщиком на реке. «Не могу я, — с сожалением признался мамонт, — пойду искать свою карну. Где же ты найдешь? Карны живут высоко в горах, только крика слышно, — объяснил Драго. А весной они спускаются в долины, плетут венки и танцуют. Я тебе покажу, где это. Куда ты сейчас, без пути, будешь кружить, колобродить всю зиму?» «Повинуюсь року». «Эх ты!» — глубоко вздохнул старик. «Неужто не понял до сих пор? Не рок это, наказание. Тебя пути лишили, разгневал ты стратига, и даже не тем, что отказался от урока, чем же еще, а тем, что ты изгой, был избран валькирией. Он не властен над ними и потому не любит избранных. Жаль, не предупредили тебя. Рано или поздно тебе откроется путь к вести, ибо лишь избранные получают доступ к вещи книги, будь они трижды изгоями в прошлом. Наши предки не зря придумали это. Таким образом, омолаживается кровь гоев и свежесть восприятия знаний. Если избранный валькирий пройдет искушение золотом и высшей мудростью, то он обретает дух вещего гоя. Последний, кто прошел все эти испытания, был строга Запада, цыганский барон Зелва. А сам стратик? Драго не спеша налил чай в блюдце, поднял его на пальцах и полюбовался струйкой пара. Род стратига — самый древний род гоев. Из него вышли многие светлейшие князья, а по женской линии почти все становились царствующими особами аийских народов. Свой урок и титул стратег получил по наследству, и, думаю, справедливо. Но вся беда, не был избран валькирией и никогда не прикасался ни к космам ее, ни к Весте. А веги приносят ему соль знаний, но дают столько же, сколько всем гоям. Он же хотел быть вещим. Мне казалось, в мире гоев нет противоречий. После паузы тихо проговорил Мамонт. Есть гармония, единство разума и духа. Но неужели и тут нет совершенства? Ах, вот что ты ищешь, странник, негромко рассмеялся Драго. Гармония, совершенство. Все относительно в мире. Будучи на земле, никогда не достигнешь солнца, даже если будешь подниматься на самую высокую гору. Оно всегда будет выше тебя. Только две вещи, разум и дух, можно совершенствовать бесконечно. Да, брат, тебе бы соль добывать, а не бродяжить. Старик повздыхал, допил чай и убрал со стола. И вдруг словно забыл о госте. Растянул по избе старую сеть и принялся чинить, надев тусклые очки, связанные за дужки веревочкой. Мамонт побродил возле него, таким образом напоминая Драге о себе. Казалось, еще чуть-чуть, и он поможет чем-нибудь. Однако, занятый делом, старик его не замечал. Тогда странник постоял возле топящейся печи, погрелся и взял с лавки волчью доху. — Мне пора, пойду. — Но никакого терпения нет, — возмутился старик. — Вынь да положь. — Ладно, так и быть. Укажу я тебе дорогу. Открою путь. Стратегу скажи, ты не валькирию искать пошел, а гармонию. Он и успокоится.